Глава 9. В магической академии. Ректор занимался своими привычными делами. Учеников в период каникул практически не было. Самые лучшие времена в академии. И все это время приходится тратить на подготовку учебного материала. Магический совет принял на общем голосовании и решил расширение курса обучения учеников в 2 раза. Если для учеников с 1 по 3 пределы можно легко подогнать программу, то вот для выпускников придется постараться. В принципе, сам выпуск ученика из магической академии мог произойти в любое время. Все зависело от максимального предела самого ученика. Большая часть отсеивалась сразу на 2-м курсе. Были и индивидуумы, которые дошли до своего максимального предела, но продолжили свободное обучение в академии. Для таких учеников было разрешено посещение занятий на 1 курс выше. Вот только оплата обучения повышалась в 1,5 раза. Все из-за постоянной траты ресурсов академии. Чем выше курс, тем больше требуется ресурсов для артефактов и зелий. По правилам, половину артефактов и зелий из ресурсов академии требовалось отдавать самой академии. Проблема заключалась в том, что не у всех получалось создавать достаточно хорошие артефакты, которые могли бы окупить все эти затраты. Именно поэтому в академии существовало правило полезности. Если ученик приносил прибыль академии своими готовыми изделиями, то ему повышают максимальный лимит количества ресурсов, которые можно тратить на свою деятельность. В противном случае приходилось урезать практически до минимума личную деятельность ученика. «Можешь войти, Рейна». Рейна не решалась войти в кабинет ректора 3 минуты. Она просто стояла у двери и чего-то ждала. «Простите, ректор, я просто задумалась», — сказала Рейна после того, как сразу зашла в кабинет. «Мы же с тобой много раз обсуждали этот момент. Ты все еще мне не простила тот отказ?» Ректор попробовал узнать причину такого поведения Рейны. «Почему вы не хотите отпускать меня к руинам древним? Их уже проверила боевая группа исследователей. Вот только за все это время не получилось узнать новое о древних. Всего несколько помещений и после закрытая дверь, но я точно знаю, что есть другой вход в это помещение. У меня получилось расшифровать чертежи этих руин». Рейна в дни, когда не было занятий, словно стремилась обследовать что-то новое. «Я не могу быть точно уверенным в этом. Древние создавали свои строения по совершенно неизвестным технологиям. Каждая стена может скрывать свои секреты, и ничего не значит, что руины обошли несколько раз исследователи. Несколько комнат находят совершенно случайно даже после долгих лет исследования. В большинстве случаев такие моменты оборачивались плохим сценарием. Я просто не хочу тебя потерять». Ректор обращался к Рейне как к близкому человеку. «Я определенно успею вернуться в академию до начала занятий. Вы просто не понимаете всю важность моих исследований». Рейна снова начала упорствовать на своем решении. Ректор закрыл свои глаза и представил прошлые события годовой давности. В тот день произошло много событий, которые могли бы закончиться большими жертвами. Тогда в карьере обнаружили скрытые руины древних. Рабочие задели ловушки и активировали всех стражей древних. Шахтеры быстро смогли организовать преднамеренный завал. Вот только основную проблему это не решило. Карьер был единственным местом добычи драгоценных камней. От этих камней зависело все магическое развитие империи. В экстренном порядке собрали отряд воинов и магов 4-го предела с целью зачистить руины древних полностью от стражей. И дело не в силе центурионов, а в их количестве. Если все эти стражи в один момент решатся выйти за пределы руин, то вся добыча драгоценных камней может прекратиться. Только благодаря хорошей слаженности всего отряда получилось уничтожить всех стражей без жертв, вот только сами руины древних пришлось сильно повредить, да так, что все ценное для исследования пропало без возможности восстановления. «Напомни, пожалуйста, какие именно руины древних ты хочешь обследовать?» Ректор решил узнать, куда именно она так стремится. «Руины древних в северном лесу столицы», — ответила Рейна. Ректор достал из ящика своего стола свернутую карту империи Риндил, где разными цветными точками отмечались руины древних. В северных лесах столицы располагались только одни руины древних, которые обследовали 7 раз с периодичностью в 2 года. «И что ты собиралась там посмотреть?» — с определенным удивлением спросил ректор. «При изучении я увидела ранее недостаточно исследованное помещение». Рейна с этими словами достала достаточно хорошо прорисованную карту руин. «Вот это помещение». Ректор посмотрел на всю карту и только после обратил внимание на помещение, которое обозначила Рейна. Он сам бывал в этих руинах и прекрасно понимал, что ничего такого в них ценного не осталось. Если Рейна захотела просто выпросить несколько дней свободы, то придумывать для этого такой продуманный план. Хорошо, можешь отправиться. Только прошу быть осторожной. Ректор не хотел отпускать Рейну одну в такое опасное место. Не надо меня оберегать все время. После этих слов Рейна покинула кабинет. Ректор задумался над общей картиной мира. Древние определенно представляют культурную ценность для современников. Переводить их язык достаточно трудно, а точнее практически невозможно. Но все это окупается получением новых знаний по магии. Древние славились своим мастерством в магии. Только они смогли создать автоматических стражей, которые подпитывались магической энергией и при этом не теряли свою работоспособность несколько веков. Точного времени, когда исчез последний представитель древних, пока неизвестно. Единственное, что от них осталось, это нетронутые временем строения, которые исследователи хоть и называют руинами, но назвать их реальными руинами древней цивилизации нельзя. Величественные высокие помещения, сделанные из прочного и неизвестного металлического сплава. Между этими помещениями существуют проходы с закрытыми дверьми. Открыть хотя бы одну пока не получалось. Оставалось лишь гадать, что скрывается за закрытыми дверьми. Ректор встал со своего места и немного прогулялся по своему кабинету. Сейчас не время рассуждать о тайнах древних. Назревает более глобальный конфликт общества в империи. Магический совет всеми силами меняет политику Академии в свою пользу. И самое плохое, что магический совет не является структурой при императоре. Он организован общими усилиями всех империй материка. За многие века совет приобрел собственную власть над всеми империями на материке. Император мог бы выслать представителей магического совета из империи, но тогда отзовутся все лицензии магов в самой империи и за ее пределами. Лицензия мага дает много преимуществ для самого мага. С ней можно спокойно использовать небоевые заклинания первого и второго предела внутри городов в других империях, где также присутствуют представители магического совета. Бороться с магическим советом определенно можно, но кому это нужно в наше время, когда он не перетягивает всю власть на себя, а лишь регулирует и судит магов за неправильное использование магии. Сам ректор определенно волновался за деятельность магического совета в империи Риндил. Помимо простого учета магов, они добрые 30 лет пытаются завербовать самого ректора в свои ряды. Вот только ректор все время отвергал их приглашение. Возможно, это было его личным решением, но в основе лежали принципы свободного обучения учеников магии. Магический совет заставляет богатые роды раскошеливаться на приобретение всех ингредиентов для занятий. Они это провернули уже 3 раза в других империях, и результат был практически одинаковый. Ректор определенно не хотел такой судьбы для империи Риндил. Магия должна быть свободна для изучения любого слоя общества. Если у подростка из небогатой семьи появляется дар к магии, то не стоит его полностью ограничивать. Наоборот, требуется поддержать его и дать стимул развивать магический потенциал. Дикая магия приведет только к появлению высокой преступности во всей империи. Даже маг первого предела способен зарабатывать своим мастерством достаточную сумму денег для безбедного проживания. Только усилиями ректора получилось создать прочную, а самое главное, зависимую систему в магической академии, которая не может просто так развалиться. Каждое звено понимает всю ответственность своих действий и не старается нажиться на простых учениках. Вот только магический совет нашел самое слабое звено в этой цепочке. Если он все-таки решится войти в магический совет, то вся система буквально рухнет уже через год. Да, даже если ректор присоединится к магическому совету, но останется при своем, то возникнет ситуация неподчинения высшим магическим советникам. В магическом совете множество правил, которые не позволяли идти против их системы. Если возникает проблема с расхождением мнения, то мага могут просто отстранить от должности, которую он занимает. И даже сам император не сможет противиться этому решению. Устранять ректора, конечно, пытались, но все попытки были неудачными. Магический совет определенно понимает нецелесообразность таких действий, которые могут вызвать мгновенный развал целой рабочей системы. На такое точно не пойдет магический совет. Любой гражданский конфликт в империи может стать большой проблемой для всего материка в будущем. Пока поддерживается мнимый политический нейтралитет, то глобальных войн ожидать не стоит. С другой стороны, глобальная война может уже вскоре начаться. Нападение на пограничный форпост является определенной провокацией врагов империи Риндил. Остается разобраться, Как именно столько людей смогло дойти до форпоста незамеченными? Границы с проклятыми землями охраняются тремя империями. Только через них возможно попадание в сами проклятые земли. Империя Эрендил сразу отбрасывается, как самый минимальный вариант. Ведь именно на форпост империи Эрендил произошло нападение. Сицилия явно дала понять, что не имеет никакой причастности к этому событию. Верить этому заявлению можно, но вот полностью доверять сам ректор не хотел. Множество способов проникновения большого отряда не получили своего подтверждения. И последняя империя Фраус, которая могла бы пропустить отряд вооруженных людей через свою границу. Этот вариант может являться одним из более вероятных. Граница хоть и маленькая, но вот защищать ее намного труднее. Каждый форпост потребляет большое количество человеческих ресурсов, и все эти траты оправданы. Волна обезумевших магических существ может запросто прорваться за границы своих земель, и остановить их в таком случае практически невозможно. Возможно, дело в расположении самих форпостов. Ректор посмотрел на карту проклятых земель и расположение пограничных форпостов. Если в империи Эрендил все зоны по-своему опасны и создана полноценная защита на все участки, то вот граница с Сицилией явно имеет непонятные моменты. Вот этот самый участок, который контролируется только с помощью артефактов. При этом проверка артефактов происходит раз в неделю. Если посмотреть на расстояние между этим участком и тем самым пограничным форпостом, на который совершили нападение, то наблюдается явная зависимость. Только оттуда могли совершить внезапное нападение. Артефакты реагируют только на магических существ, которые в свое время просто не пытаются выйти из своей зоны обитания. Древние действительно не пытались собираться в волны магических существ. Они только своим существованием не дают шанса пройти другим магическим существам через их территории. Вот только эта агрессия работает и на людей, которые в свое время пытались охотиться на древний. Самой ценной частью древня являются его рога. Они используются для изготовления высококачественных зелий и артефактов. С местом пути определились, но остался момент целесообразности нападения. Кому это выгодно? Империя Сицилия определенно не пойдет на этот шаг, который может послужить причиной целой войны. Империя Фраус также не имеет серьезных претензий. Остается империя Гротен. Она хоть и не имеет границ с империей Эрендил, но имеет определенные претензии. И одна из таких претензий как раз и кроется за сотрудничеством с магическим советом. Магическая академия в Гротене напрямую управляется магическим советом. Хоть эта информация и является тайной, но если достаточно разобраться, то получится узнать, что большая часть магов из магической академии Гротен становится посланниками магического совета в других империях. Помимо угрозы новой глобальной войны существует совершенно другая, с которой ректор пытается разобраться 20 лет. Проблема может быть не такой значительной, если знать только современную историю. Здесь требуется углубиться на несколько эпох назад. Сегодня идет эпоха магии. Времена, когда боги больше не властны над человечеством. Вот только так было не всегда. Изучение прошлых эпох может дать ответ на множество вопросов. Кто такие древние и почему они так враждовали с богами? По одной из легенд до эпохи магии существовало еще как минимум три. Если прошлое олицетворяло конфликт древних и богов, вот только древние не являются предками людей. Сейчас ректор входил в такой пласт истории, которую сложно воспринимать серьезно. То, что древние наблюдали и экспериментировали над людскими магом как им заблагорассудится. Все руины древних являются ничем иным, как места для экспериментов над магами. Эти эксперименты были поистине ужасными. Древние вырывали магические источники у магов и вставляли в своих стражей. Вместе с этим происходили эксперименты с магическими существами. Если смотреть легенды со времен появления богов, то магические существа были созданы богами для помощи всему человечеству. Древние использовали магических существ в своих гнусных целях. И, возможно, именно они вывели совершенно другие виды магических существ, которые в свое время начали проявлять явную агрессию к людям. Это и послужило началом Великой войны между богами и древними. Неизвестно, сколько и как именно велись сражения, но итоги этой войны можно наблюдать уже сейчас. Боги больше не обращают внимания на людей, а древние просто пропали, оставив свои строения. Вот только для простого человечества исчезновение древних было в радость, но угроза нападения от магических существ не исчезла. Возможно, боги просто не могли уничтожить свои же творения? Этот вопрос остается без ответа, как и многие другие в древней истории. Ректор решил немного прогулять по академии без определенной цели. Мест, чтобы расслабиться в академии, довольно много, вот только сейчас ректора интересовал заповедник с магическими существами. Заповедник можно считать поистине уникальным местом на всем материке. Мало кто решается изловить и после убрать всю агрессию к людям. В других академиях могли только мечтать о такой возможности изучать магических существ на близком расстоянии. Дело в том, что не все магические существа обезумели. Проклятые земли потому и называются проклятыми, что именно там все магические существа становятся обезумевшими. Как будто в центре этих земель существует нечто, что заставляет магических существ нападать на других. Вот только никто не решался устроить поход в центр проклятых зон. И здесь не стоит замалчивать момент с тем, что проклятых зон несколько. В каждой обитают свои магические существа. Единственный раз, когда получилось дойти до центра мелких проклятых земель, являлось ничем иным, как объединение лучших воинов и магов из империи Гротон в один отряд под управлением магического совета. Саму проблему с безумными магическими существами решить не удалось, но сама проклятая зона стала относительно безопасной для добычи ингредиентов. Клавиль, как продвигается изучение поведения древней? Ректор за это время успел спуститься по каменной лестнице на территорию заповедника. Пока без изменений. Он все так же ведет себя гордо и не идет на контакт. Определить умственные способности не получилось, доложил Клавиль. Я, конечно, понимаю ваш интерес, но вы реально думаете, что магические существа умеют мыслить? Возможно и так, но не стоит прекращать попытки доказать то, что пока не доказано. Древние единственные магические существа, которые не пытаются нападать на людей вне зон своего обитания. Нужно определить точно их поведение и самое главное понять, имеют ли они мыслить. Ректор не терял надежды на получение хорошего результата. Я сделаю все, что в моих силах. Вот только у нас совершенно другая проблема. Магические существа в глубине сумрачного леса начал проявлять явную агрессию друг к другу. Смотрители предполагают, что возможна большая миграция некоторых магических существ четвертого предела в другие зоны. Клавиль рассказал последние новости, которые были получены несколько часов назад. Это определенно не то, что хочется видеть прямо сейчас, когда программа обучения требует увеличения походов в сумрачный лес. Я определенно проверю все факты этого события и приму решение. Ректор хоть и хотел поговорить на простые темы, но не сейчас, когда требуется решить множество задач. Рейна, потребовалось полдня, чтобы полностью собраться и выехать в сторону руин древних. Ее не требовалось определенного разрешения на простую поездку за территорию магической академии во время каникул. За эти три дня у нее определенно есть шанс выполнить все запланированные задачи. Вот только в эти задачи входило не просто простое повторное исследование руин древних, а открытие совершенно нового прохода. Все расчеты были сделаны на основе новых данных исследовательских групп. По этим данным руины древних разделяются на несколько основных категорий по степени опасности. К первой категории относятся руины, которые охраняют несколько малых стражей. С ними маг четвертого предела может справиться без лишней помощи. Во второй категории появляется один или два больших стражей. Вот с ними справиться можно только хорошо подготовленной группой. Рейна сейчас была одна, и она действительно рисковала своей жизнью. Руины древних в северном лесу столицы относятся сейчас ко второй категории, но есть малая вероятность третьей категории. В третьей категории помимо пяти больших стражей встречаются и большое количество ловушек. На этот случай у Рейны были заготовлены несколько артефактов последнего шанса. Каждый артефакт был проверен практически на стражах. Вреда не нанесут, но вот дать шанс на спасение могут. И весь этот риск может быть оправдан. Если получится, то есть шанс того, что раскроется несколько ранее неизвестных фактов о древних. Как известно всем людям, что их жизнь не вечна и только магическая энергия может продлить на большие сроки. Вот только чтоб получить хороший магический источник при рождении, требуется немалая удача. Рейна, в отличие от своей сестры, обладала мощным магическим источником. И если в возрасте 20 лет отличия были минимальные, когда же прошло более 40 лет с момента рождения, то разница определенно стала большой. Возможно, именно древние смогли разгадать секрет получения магического источника. Вот только доказать, как именно это у них получилось, исследователи пока не могли. У Рейны же был определенный шанс получить ответ на этот вопрос. Пока она проживает свою долгую и интересную жизнь, Ее сестра должна жить совершенно другой, когда все дни похожи друг на друга. И самое странное для Рейны была непонятна определенная упорность сестры. Все денежные средства, которые Рейна отсылала ей, просто лежали в семейном тайнике. Основной принцип сестры – никогда не брать лишнего, на что сама не сможешь заработать. Если у Рейны получится дать своей сестре магический источник, то ее жизнь определенно улучшится. На следующий день Рейна уже приблизилась у нужных руин древних. Перемещение на карете было определенно удобным по сравнению с обычной пешей прогулкой. Так получилось, что Рейна ехала совершенно одна без какого-либо возчика. Возможно, тут сыграло само желание Рейны, но времени действительно было немного, и привлечь группу исследователей быстро не получится. Один день на исследование и один на возвращение в академию. Именно так и должно в идеале пройти для того, чтобы не опоздать на первые занятия. Рейна лишь взглянула на известный проход в руины древних и пошла совершенно в другое место. Открытая поляна, на которой в хаотичном порядке расположились открытые строения древних. Про них исследователи также знали и пытались понять, для чего именно они служат. Вот только все попытки были тщетны. Материал просто не поддавался магическим манипуляциям. В этом и была основная проблема при исследовании их руин древних. Стены поглощали любую магию всех частот, которая касалась самого материала. Единственный вариант открыть закрытые двери является решение загадок древних. Сложность загадок может варьироваться от простых до нерешаемых. Если для простых требуется найти скрытую кнопку или рычаг, то вот для сложных нужно изучение целых комбинаций. Древние действительно странный народ. Неизвестно, где они хранили свою информацию, но исследователям удалось найти лишь малую часть в письменном варианте. И для расшифровки требуется хотя бы простейшее понимание письменности. При решении сложных загадок как раз и нужны знания порядка расположения символов древних. Все усложняется тем, что после нескольких неправильных попыток загадка перестает работать. Если такую загадку и находят, то просто оставляют для более детального изучения. Ведь при прекращении работ велик шанс пробуждения всех стражей в руинах. Рейна еще раз посмотрела на открытые строения древних и начала записывать все символы, вырезанные на стенках. Также были замечены мелкие нажимные плитки на маленьком столбике в центре. После того, как все символы были записаны в блокноте, Рейна достала свои записи по языку древних. Если ее догадка верна, то есть шанс решить правильно хотя бы одну нерешаемую загадку. Символы хоть и непонятны, но все-таки имеют определенную последовательность. Риск неправильно угадать определенно есть, но в любом случае опасность минимальная. Стражи на поверхности просто не смогут появиться. Первая попытка оказалась неудачной. Столбик загорелся цветом, олицетворяющим неправильную комбинацию. При второй попытке, та же самая реакция. Третья могла быть последней. Рейна еще раз изучила все свои записи и попробовала найти ошибку. Все расчеты были сделаны и проверены несколько раз, но в теории. На практике это проделать не было случая. Рейну просто не дали возможность попробовать на уже известных невозможных загадках. И вот после часового просмотра записей нашлась комбинация, которые должны быть верной. Рейна нажимала на каждый символ со всей осторожностью. Ошибки ни в коем случае нельзя допускать. Последний символ и столб загорелся совсем другим цветом. Это победа? Ответ был получен через несколько секунд. С определенными звуками прямо рядом с Рейной начали раздвигаться целые земляные пласты. Горизонтальная дверь открывала вид на бездонную черноту. Веревка у Рейны имелась, вот только лежала прямо сейчас в карете. Вот только перед тем, как спускаться, требуется увидеть возможные ловушки. Светлячок полетел в эту яму и начал освещать все пространство вокруг себя. Большое и пустое пространство. И единственное, что дает хотя бы шанс на удачные поиски, выемка в одной стене. На этом можно было и остановиться. Своей цели Рейна пока не добилась. Еще неизвестно, есть ли шанс открыть следующую дверь. Шанс определенно есть, и если сейчас отступить, то другого такого шанса не будет. Еще через час Рейна стояла перед ямой и готовилась к спуску. Веревка была обвязана вокруг столбика. 5 минут на проверку прочности узла и можно спускаться. 10 метров были преодолены практически на одном дыхании. Можно было применить и магию левитации, но никогда не стоит исключать внезапного нападения. Стражи скрываются буквально везде. Даже если думать, что их нет в помещении, то в любой момент откроется стена со стражем. 10 минут Рейна не отходила от веревки и пыталась выявить еще раз скрытые ловушки. Они могут магическими, так и физическими. Проверка на магию ничего не дала. Артефактов древних либо совсем нет, или они скрыты за стенками. Физические ловушки проверить практически невозможно без их активации. Проблема появилась, откуда не ждала сама Рейна. Горизонтальная дверь стала закрываться с медленной скоростью. У Рейны проснулся страх темного замкнутого пространства. Внизу оставаться точно было нельзя. Двери можно открыть только сверху, и гарантировать успешное открытие группой спасения никто не может. Все записи сейчас у Рейны. Решение было принято практически сразу. Дверь закрывалась довольно медленно, и был шанс забраться обратно. Метр за метром Рейна забиралась наверх. Дверь практически закрылась. Рейна поняла, что просто не успеет вовремя. И что можно сделать в такой ситуации? Послать сигнал о помощи. Есть большая вероятность того, что он просто не дойдет до адресата. Материал древних просто не пропустит магию наружу. А значит, здесь требуется применить совершенно другой способ. Исследователи не просто так проводят свое время в руинах. Специальный артефакт полетел в стороны закрывающихся дверей. Все сработало как нужно. Двери под действием артефакта застыли на месте. Теперь оставалось только вылезти из этой ямы. Стена в одном месте отодвинулась, и из специальной ниши вышел большой страж. С ним Рейна точно не справится. И было бы все хорошо, если страж не заметил нарушителя. Страж направил свой арбалет прямо на Рейну. Рейна отпускает веревку, и с помощью магии левитации долетела до одного из углов помещения. Страж к этому времени уже прошел половину помещения. Теперь настало время активировать следующий артефакт. Купол невидимости полностью накрыл Рейну. Только так есть возможность скрыться от взора стража. К определенному счастью, артефакт заработал так, как нужно. Страж потерял из виду Рейну, но случилось совершенно другое. Когда страж разворачивался, то задел веревку. Всего несколько движений, и веревка накрепко завязался на правой руке стража. Рейна наблюдала, как ее единственный шанс на спасение исчезает на глазах. Веревка просто упала, когда страж прошелся к другому углу. Узел, который спокойно выдерживал бы несколько людей, не смог выдержать силу стража. Артефакта хватит лишь на несколько часов, если его не поддерживать своей магией. Пищи хватит всего на 3 дня максимум. Остается надеяться, что за это время кто-то сможет найти карету и вытащить Рейну из западни. Хотя какая здесь надежда? Просто нет такого человека, который способен победить в одиночку стража, а исследователи могут и не успеть. Глава 10. И вот как так получилось. Ладно, лорд мог позабыть кодекс магической академии, и решать вопрос придется мне. Лорд дал прямое указание следить за Кирой и помогать ей в учебе. Вот только когда я решил пересказать основные намерения самой Кире, то она просто дала мне кодекс магической академии. Его чтение заняло полдня. Сама поездка до столицы должна занять целых 5 дней. За это время мне нужно придумать, как остаться рядом с Кирой во время ее обучения. Единственной проблемой являлась статья в кодексе, которая гласила, что магическую академию можно посещать только учащимся и преподавателям. Для простых посетителей есть несколько дней открытых дверей в году. Именно в это время я могу зайти и помочь Кире. Другие наши встречи могут происходить только за пределами академии, когда их отпускают на 1 день в сам город. Личные охранники так по факту и живут. Их подопечный выходит из академии, и охранник сопровождает его целый день. После охраннику придется ждать следующего выхода. В моем случае это крайний вариант, и мое обещание защитить Киру от проблем не решит. То есть нужен план, как остаться официально в академии. Один из вариантов – самому поступить в эту академию. В кодексе есть 2-я статья, в ней говорится, в магическую академию может поступить любой, кто хочет обучаться и имеет магический источник. Этот вариант имеет свои плюсы и недостатки. Если смотреть только плюсы, то я могу официально находиться на территории магической академии, тем более получать новые знания. Этот вариант пока остается единственным из-за нехватки нужных переменных. На этом плюсы по факту и заканчиваются. Основной минус составлял в том, что молодое поколение воспримет факт моего обучения вместе с ними довольно неестественно. Вариантов, какое поведение под этим подразумевается, предугадать трудно. От простых обзывательств до полного доставания. Самым критичным может стать раскрытие информации о моей связи с Кирой. Молодое поколение даже при полных объяснениях воспримет факт неопытности личного охранника как способ подшутить или нагадить самой Кире. Такой вариант меня точно не устраивает. Госпожа Кира, «А какие есть варианты быть рядом с вами в самой магической академии?» Решил я спросить напрямую у Киры. Называть официально по титулу Киру мне, кстати, приходится теперь часто на публике. «Я надеюсь, ты не решил записаться учеником в академию?» Ее вопрос явно был с ноткой подтверждения. «В твоем варианте лучше устроиться как помощника преподавателя. Академии как раз не хватает сильных воинов, сопровождающих для походов. Это в какие такие походы?» С интересом спросил я. «Те, кто перешел на второй предел, ходят в походы для закрепления практических упражнений. С данными учениками ходит несколько опытных воинов для устранения сильных существ. Они, конечно, появляются редко, но такой подход сократил травмы и смерти до минимума. А в принципе вариант довольно интересный. Вот только надо все это подтвердить в самой академии». Кира также дала несколько других вариантов. Вот только все они мало как сочетались с планами на будущее. Стражник при академии хоть и давал официальное присутствие при академии, но также и накладывал много обязательств. В них входили и простое патрулирование территорий, так и разрешение конфликтных ситуаций. И на встречи с Кирой остается еще меньше времени, чем если я просто буду проживать в городе. Другие я даже не планировал думать. Крас изложил и так все приоритеты. Так что решение этого вопроса решил оставить при получении большего количества данных. Заниматься своими делами рядом с Кирой магией я не решился. Слишком много будет вопросов. Особенно было дано указание Красу не создавать вообще структуры заклинаний. Кира, сидеть в одной карете с Хиром было довольно неуютно. Такое чувство, что на тебя смотрят и все время проверяют магический фон. Только все это практически нейтрализуется самим мощным магическим фоном от него. Кира на практике знала, как учат некоторые учителя в академии. Для хорошей практики сильный маг распространяет свою магическую ауру на некоторое расстояние и тем самым, создавая повышенный магический фон. Для этого нужно быть на третьем пределе. Именно в нем магические потоки приобретают свойство распространять магическую энергию вокруг себя, без последствий ее потерять. С Хиром ситуация странная. Магический фон от него идет замкнутый на сами магические потоки, но вот давление на магический фон в карете сильнее, чем у преподавателей. Если раньше я этого не замечала и, возможно, из-за малой близости, то теперь, когда он, видимо, раскрылся передо мной и неосознанно делится своей энергией, такое случается только при тесном контакте. Причем в основном это заканчивается бурной ночью между влюбленными. От этого меня даже передернуло. Ну не может Хир в меня влюбиться. Слишком большая разница в возрасте. Ладно, предположим, что он чувствует ко мне не влюбленность, а родительские чувства. Мой отец тоже излучает сильный магический фон, когда мы наедине. Магический фон отца я чувствую именно по причине родства. Возможно, стоит пропустить эти рассуждения. Для перехода в третий предел требуется длительная подготовка. Нужно заставить магические потоки стать в одно время прозрачным для магической энергии и дать ей доступ к свободному выходу за эту самую прозрачную оболочку. Вот только эта оболочка должна остаться плотной, чтоб не было бесконтрольной утечки. А то бывали случаи, когда у людей лопалась эта сама оболочка и организм от переизбытка магической энергии просто разрушается. Надо остановить повозку. Голос Хира разрушил всю мою концентрацию. А так хорошо все получалось. Совсем немного и получилось бы сделать прозрачную оболочку. Зачем останавливаться, когда осталось совсем ничего? Уже вечером будем в столице. Мое мнение он должен точно учитывать. Мы и так прям в последний день приезжаем. Если я скажу, что мне лучше просто поверить, и возможно это спасет чью-то жизнь. Поверить в его слова трудно. Ну вот что он в себе возомнил, все равно не понимаю. Как ты можешь чувствовать, что кому-то нужна помощь? Я решила добиться от него объяснений за резкое поведение. Если вы мне не верите, то придется ослушаться вашего приказа, так как вашей жизни ничего в данный момент не угрожает. Хир прямо на ходу выпрыгнул из кареты. Через открытую дверь был виден лесной массив прямо рядом с дорогой. Тень Хира мелькнула в нем. И вот как он так быстро бегает. Сколько магической энергии тратится на это? Вопросов к своему личному охраннику стало еще больше. Госпожа Кира, к открытой дверце кареты пристроился один из внешних сопровождающих воинов на лошади. Куда это ваш личный охранник побежал? Ну вот и что мне отвечать? То, что почувствовал опасность за неизвестного человека. Пошлите несколько воинов за ним. Следы, как я вижу, он не сильно то прятал. Трава в некоторых местах была сильно примята. Да и следы магии остались. Хир, Применение магии меня привело на небольшую полянку, на которой хаотично располагались ровные круглые столбы по 2 метра высотой. Внешняя оболочка столбов была каменная, но внутри прям что-то другое виднеется. Слишком уж холодный камень. Адмирал Хир, материал внутри является сплавом многих металлов космического происхождения и также неизвестные твердые вещества. Вот так новость от краса. Так, значит, я не единственный из космических цивилизаций, кто попадал на эту планету. То есть я случайно нашел следы строения космической цивилизации, которая могла породить вообще всю жизнь на этой планете. Вот только причиной моего побега от Киры являлось совсем другое. Прямо посередине поляны располагалась глубокая прямоугольная яма. Если снаружи был тот же поверхностный камень, то вот ниже можно рассмотреть темный сплав металлов. Внизу темно, но я видел всю ситуацию отчетливо. По помещению расхаживал металлический робот в образе большого центуриона, а в углу стояла неподвижно девушка. Именно от нее Крас почувствовал использование структур заклинаний еще ранее неизвестного действия. С первой структурой, кстати, понятно, какая-то маскировка с помощью магии. Другой причины, почему робот-центурион ее не видит, я не предпринимаю. Второй структурой по всплеску магической энергии является сигнальный огонь. Ну или конкретнее, заклинание, которое выполняет его свойства. Девушка определенно меня не видела и все свои силы сосредотачивала на применении маскировки. Вариантов действий у меня немного. Стражники кареты должны уже выйти по моим следам. Я их специально оставлял прямо для них. То есть помощь определенно будет. Вот только справятся ли они с роботом-центурионом. Крас, оцени боеспособность центуриона. Задал я ему задачу. Боевое вооружение ближнего боя. Две пилы на руках, тяжелые арбалеты на плечах. Предположительные результаты прямого боя с ним положительные. Магический щит при полной мощности может выдержать средней интенсивности бой с ним, но не советую затягивать, у девушки заканчивается магическая энергия. Слова краса меня немного обрадовали. Учитывая мой источник, я могу задержать его, но вот спасение девушки становится приоритетом. Двое стражников кареты подходили к поляне. Вот они меня увидели, и я прыгнул вниз. Падение длилось 3 секунды. Само приземление выдалось средним. Центурион, стоявший ко мне спиной, начал разворачиваться. Продумывать четкий план времени нет. Достаю меч с активированным огненным лезвием и в прыжке заношу лезвие вниз. Центурион применяет в последний момент энергетическое поле. Его структуру я точно узнаю из многих других. Довольно простая технология, способная выдержать несколько плазменных зарядов. Меч врезался в защиту, и она замерцала. Явный признак того, что она может разрушиться. Пила прошла прямо передо мной. Первая задача поставлена. Нужно увести этого центуриона подальше от девушки. Та, кстати, восприняла мое появление довольно странно. Удивление с надеждой и толикой страха. Тем временем центурион двигался за отступающим мной. Помещение было довольно просторным и наше место битвы не было постоянной. Прыжок назад и уклонение от пилы. Энергетическое поле центуриона уже имело пробоины от точных попаданий. Сам металл лишь частично был поврежден. Один из арбалетов так вообще лежал на полу. Сражение длилось несколько минут. Девушка за это время уже подавала сигнал наверх. Там один из стражников спускал веревку вниз. Быстро они, конечно, сообразили. Крас закончил полный анализ центуриона и нашел все-таки источник питания за твердой пластиной в груди. Вот теперь наступило самое сложное. Требуется обезвредить его, так и не повредить основные механизмы. Я и так сдерживаюсь нанести фатальный урон рабочей схеме. Самый простой вариант обезвреживания возможен только при перегрузке. Вот ее и пытаюсь вызвать, создавая бреши в энергетическом поле. В поврежденных местах оно зарастало и тем самым заставляя тратить лишнюю энергию. После следующих 5 минут напряженного сражения энергетический щит перестал быть таким прочным и даже простые удары создавали в нем бреши. Регенерация остановилась на таком этапе, что большие повреждения просто не зарастали. Вот этой возможностью и стоит воспользоваться. Быстрый рывок и меч режет металлическую пластину в груди центуриона. Несколько разрезов и я запускаю магический энергетический импульс прямо в ядро, который должен перегрузить все механизмы. Правая рука центуриона, которая практически согнулась в мою сторону, остановилась, а сам центурион напоследок издал мощный импульс энергии. «Хир, ты как там?» – послышался крик сверху. «Нормально, вот только сейчас закончу с некоторыми проблемой. Надеюсь, они меня правильно поймут. Хир, веревка спущена, оставляй это существо. все равно не поднимешь такую тяжесть. Задачу поднять Центуриона пока не ставлю. Пришлось пока бросить Центуриона и надеяться, что его вообще возможно поднять на такую высоту целиком и без повреждений. А вынимать разряженное ядро означает окончательную потерю к информации о пребывании космических цивилизаций на этой планете. Хотя, если есть одно такое место, значит и еще должны быть. Ну не может быть так, что этот объект один на всей планете. Сам подъем занял немного времени. А вот большое сборище людей я здесь явно не ожидал. Ладно, три патрулирующих стражника и Кира со спасенной девушкой. Только сейчас я приметил ее внешность. Довольно походное элегантное платье. Сумка среднего размера на плече и самая главная красота девушки. Вот смотришь, а внешне можно дать ей от силы 30 лет. Но вот, мощность магического источника говорит об обратном. Он больше, чем у того же Магнуса в два раза. Оставаться в стороне точно не хотелось. Вопросы точно будут и стоит их задать самому первому, чем потом придумывать историю. «Госпожа Кира, вы знаете эту женщину?» – спросил я Киру, когда подошел к ним достаточно близко. При этом отвесил легкий поклон. «Знаю и еще как. Она одна из преподавателей в магической академии. На лице Киры виделись слезы счастья. И я хочу извиниться за свое неверие в ситуацию. Ты спас ее». Довольно интересные слова извинения вышли от нее. «Это что за существо такое было и что это вообще за место?» Решил я играть в простого и незнающего дела человека. «Древний страж», — ответила преподаватель. «Они охраняют руины древних от чужих посягательств. Победить их можно только слаженной группой воинов и магов. Вот только в этих руинах не подразумевалось встретить древнего стража. А можно узнать подробнее, что из себя представляют эти древние?» Задал я следующий вопрос. «Мы про них слишком мало знаем. Все их знания непонятны, а строения крепкие. Само оружие вызывает страх. Если вам так интересно, то я смогу рассказать подробнее про древних, то могу по пути в Фарис, столицу Эриндела. Мне как раз надо доложить о ситуации». Преподаватель явно проникся моей силой, особенно если припомнить ее слова о сражениях с древними стражами. А что делать с тем древним стражем внизу? Хотелось бы, конечно, самому забрать его, но возможностей пока нет. Все сражения с ними оканчиваются нулевым результатом. Древний страж отключается и при этом теряет весь потенциал для исследований. Немного расстроенно сказал преподаватель. «А если я вам скажу, что страж целый по своему строению и просто без энергии?» Начал заинтересовывать я ее, чтобы точно узнать, заберут ли они его или нет. «Если это так, то нужно сразу огородить место и вызвать группу исследователей, которые поднимут древнего стража. Эта новость, если она правдивая, сильно продвинет изучение народа древних». Настроение преподавателя поднялось. Следующие 10 минут я лишь наблюдал за ситуацией. Рейна, а именно так зовут преподавательницу, осматривала всю местность поляны и с этим отдавала указания людям. Кира ходила за ней и все слушала. Довольно интересная идиллия получается. Да, наша задержка может закончиться опозданием в саму академию. И вот здесь вступает в дело Рейна. С ней может решиться и моя основная проблема с нахождением официально в магической академии. Насчет этого момента я и решил обратиться, когда несколько наблюдающих остались на поляне, а все остальные вернулись к карете. Рядом с нашей расположилась еще одна новая. Еще раз спасибо за помощь, Хир. Кира мне рассказала о ситуации, как именно вы решили поступить. Я вас не виню, что бросили свою госпожу, а решили помочь человеку в беде. Я так понимаю, вы сопровождаете Киру в магическую академию. За свое спасение хотелось бы отплатить вам тем же. Так она, видимо, намекала, что может решить некоторые моменты. Мне бы хотелось присутствовать в магической академии и помогать Кире при первой возможности. И вы, возможно, знаете про проблему, с которой я столкнулся. Высказал свой нерешенный вопрос я. Очень интересная просьба, задумалась Рейна. Если вы хотите присутствовать в академии и при этом помогать Кире, то самым эффективным решением будет становление помощником при преподавателе. И учитывая вашу просьбу именно ко мне, то я могу обеспечить такой должностью. Тем более мне нужна помощь в некоторых экспериментах. Предложение было выдвинуто, и вот теперь осталось расспросить про все возможные события, которые последуют за этим решением. Тогда я хотел бы услышать все моменты, связанные с этим, и также послушать легенды про древних. Предложил я обсудить данные темы в карете. Если вас заинтересовала тема древних, то хотелось бы для начала узнать, что вы знали о них до встречи со мной. Рейна задала вопрос так, что теперь мне точно не отвертеться от некоторых объяснений. Примем за основную идею, что я воин, знающий некоторые легенды о цивилизации древних. Определенно не надо вдаваться в подробности о моем происхождении. Я не знал точного названия давас этой расы. В своей жизни я повидал довольно много магических существ. Сейчас я немного отстранился от дела охотника за магическими существами и теперь просто помогаю Кире Рирнильбе. Довольно коротко сказал я. Встреча с древними и правда довольно большая редкость. Их руины скрыты так, что без тщательного поиска не обнаружить. А чтоб открыть сам вход требуется годы экспериментов. Раскрыть все моменты с моим нахождением в этих руинах я не могу. Здесь она немного промолчала и посмотрела на мою реакцию. Если вы примете мое предложение об становлении помощником, то может быть и расскажу. В магической академии полно мест, которые требуют вашей специализации. Ладно, есть информация, которая может вас заинтересовать. Известная нам история древних начинается со становления мира в общем. Боги их недолюбливают и всячески нарушают продвижение изучения древних. Такое происходило лет 200 назад. Теперь боги потеряли свою основную власть, а маги стали свободнее от их управления. Фанатики перестали доставать исследователей. Древние жили здесь до богов и могли даже потягаться ними. Вот только самих древних больше нет и остались только стражи руин. А есть предположение, куда они могли пропасть. Немного прервал я ее рассказ. Этого нам не удалось узнать. Слишком сильно поработали тогда фанатики и половину известных руин потеряли свою ценность. Все артефакты либо хранятся в секретных хранилищах или безвозвратно сломаны. Древние стражи – единственное, что пока остается неизменно целым. Они просыпаются только тогда, когда в руины заходят живые существа. Магия их не берет, а холодное оружие наносит слабый урон. Информации действительно мало было про этих древних. Если обойтись без этих приукрашиваний ситуации, то получается, исследования остановились на этапе изучения самих стражей. Они охраняют лишь малую часть артефактов древних. И даже если победить такого, то пробраться в места хранения артефактов не получится. Закрыты они в специальных помещениях за толстой металлической стенкой. Вот туда надо будет точно наведаться, раз уж технологию открывания дверей я знаю. Осталось только припомнить, какие цивилизации могли создать именно таких центурионов. Точно сказать про это сложно. Галактические империи сформировались не так давно, если смотреть по летоисчислению Вселенной. И пока они не образовались, многие цивилизации исчезали и появлялись. Эти древние могли быть неизвестной цивилизацией, которая по факту ни с кем не встретилась во времена исследований. Здесь еще стоит подразумевать момент вообще перемещения через галактики. Между двумя галактиками может быть установлена связь через врата. Через системы перемещаться проще. Нужно лишь возвести гиперретрансляторы по одному в каждой и после связать одним прямым сигналом. А учитывая, что для этого нужно изначально преодолеть весь путь в бескрайнем космическом пространстве, где можно спокойно потеряться. Значит, есть большой шанс того, что я очутился в системе вообще без связи с основной транспортной системой. Сам поиск облегчают мощные сенсорные системы. Они могут транслировать сигнал на большие расстояния и именно так точно определяют, где ставить связанные гиперретрансляторы. Тем временем Рейна начала рассказывать про перспективы моего становления помощником. Плюсы были в том, что я освобождался практически от многих обязанностей и выполнял лишь то, что мне доверяет сам преподаватель. Рейна сразу же сказала про возможные обязанности. Основной является присутствием на занятиях по теории магии, а именно такой предмет она ведет в магической академии. То есть я смогу поднять свои знания о магии и наблюдать за Кирой, а занятия Рейны считаются основными и пропускать их нельзя. Отвергать это предложение я сам изначально не хотел. Человека, которого только что спасли от смерти, не беспокоит мысли о наживе в большинстве случаев. Наш разговор продлился до самого приезда в магическую академию. Кира наш разговор слушала и с интересом вникала. В саму магическую академию мы прибыли практически под утро. Слишком большая задержка была у руин. Просмотр самой столицы я решил оставить на потом. Магические светлячки давали мало света для ее тщательного осмотра. Тем более через несколько часов Киру ждут занятия, а меня – подготовка к первому занятию как помощника. Рейна, можно сказать, в приказном тоне сказала явиться вовремя. Ректор академии сидел в своем кабинете ранним утром. Встать его заставила важная новость от Рейны. Рейна должна была отправиться в исследованные древние руины, где по определению все древние стражи были побеждены. Все проверяли по многу раз. Вот только теперь приходится выслушивать доклад. Древние руины оказались небезопасны. Один из скрытых древних стражей проснулся и перекрыл все способы побега. Веревку он порвал случайно. Она зацепилась за руку, и в итоге узел наверху развязался. На Рейну было довольно жалобно смотреть. Такие оправдания она не часто использовала. Заклинание маскировки я наложила сразу. Сигнал через амулет связи был послан, но, как вы знаете, подмога из группы исследователей в лучшем появится только через 2 дня, а сигнал я послала именно такого доступа. Вот только после 10 минут анализа получилось узнать о блокировке дальней связи. Пришлось тратить лишние силы на поддержание сигнального огонька. Шансов на хорошую подмогу у меня не было. Хоть рядом и была дорога в столицу, но мало кто будет поддерживать поисковое заклинание и тем более путешествовать достаточно сплоченной группой. То, что ты цела и невредима, говорит о своевременной помощи, перебил ее ректор. Да, меня спас один охотник на магических существ. Он сразился со стражем в ближнем бою и тем самым отвлек его, а после мне спустили новую веревку, сказала Рейна смущенно. А что стало с тем охотником? Ректор спросил следующий интересующий его вопрос. Не так много людей готовы выйти один на один против стража древних. Он его победил. Хотя я не верила словам охотника, пока не увидела стоячего древнего стража. От него не исходила энергия, что точно означало о его отключении. С этим хочу попросить вас направить группу исследователей для поднятия этого древнего стража. На эти слова ректор лишь немного хмыкнул. Хотелось бы узнать, что за охотник. Нужно отблагодарить его за спасение одного из преподавателей магической академии. Ректор решил узнать про данную личность этим предлогом. На самом деле он отошел от дела охотника и в это время служит личным стражником ученицы Киры Рирнильби. При упоминании данной личности ректор немного задумался. С наградой за спасение проблем не будет. Он попросил официальное присутствие при академии, и я решила исполнить это предложением стать моим помощником на занятиях. «Ты хорошо постаралась», — сказал ректор. «Можешь идти. Через час у тебя первое занятие». Рейна поклонилась и вышла из кабинета. Ректор академии разлегся на своем удобном кресле. Ситуация складывалась лучше, чем предполагалось. Хир в его глазах приобрел еще большую таинственность. Умелый воин, странный маг и теперь охотник на магических существ. Ох, знал бы, за кого он себя выдает. Охотники на магических существ ценились на вес золота. Чтоб ими стать, нужно пройти много тестов и предъявить свое мастерство в настоящей охоте на магических существ. Ректор предполагал, что привлечь Хира в магическую академию будет трудно. Вот только все получилось слишком легко. Вариант ректора не был таким изысканным в исполнении. Если он бы осуществился, то у Хира определенно появились соперники. Ректору требовалось сохранять нейтральность ко многим вопросам, чтоб не потерять свою неприкосновенность. За ним наблюдают слишком много людей, которые прямо-таки ищут слабое место, за которое ректор готов отдать многое. И если он дал бы это разрешение Хиру, то подставляет в первую очередь самого себя. Первый этап плана выполнен, и теперь нужно приступать к следующему. Хир в первую очередь интересен ему как изучение сущности природы магических фантомов. Из полученных сведений в городе Фейт образовалось довольно странное мнение. Человек имеет свой личный характер, который позволяет контролировать в кои-то мере магического фантома. За все время магический фантом делал для Хира только полезное, хоть это могло его выдать. Один из явных примеров, который можно называть, это применение видящего ока. Фантом быстро и точно скопировал это заклинание, так и модифицировал его. Именно в этом было отличие магических фантомов. Фантомы могли создавать заклинания быстрее и точнее людей. Он определенно должен пройтись и посмотреть на этого Хира сам. Хир, спать в оставшиеся 3 часа не хотелось. Кира успела это сделать еще в карете. Мне пришлось размышлять о делах насущных. Какой цивилизации принадлежит этот робот? По строению он напоминает роботов из внешнего рукава. Вот только эти расы прибыли совсем из другой галактики. О них слишком мало информации. Все врата в другие галактики держатся как раз ими же. Другие врата были разрушены в результате масштабных войн. Вот и получается некоторый ответ на мое местоположение. Я попал во враждебный рукав. Эту планету местная цивилизация забросила очень давно. Возможно, этому поспособствовали местные боги. Империя посчитала, что устранение богов пока невозможно из-за больших потерь. Сразу возник вариант подать сигнал через сигнальный маяк, который могу найти в одних из руин. Вот только каков шанс, что на маяк откликнутся. И самое главное, будут ли они враждовать с богами и местной цивилизацией. Значит, я тут застрял надолго, если только не заручусь поддержкой богов. Одна богиня меня фактически поддерживает, вот только это будет работать, пока я соблюдаю условия сделки. Причем сама задача крайне непонятна. Нет конкретной задачи о направлении обучения Киры. И какие конечные результаты ожидаются. Может, от меня она вообще избавится под конец. Значит, надо готовить запасной план в борьбе против богов. Мой разбитый линкор не в счет. Он раскололся так, что основной реактор не подлежит восстановлению. Единственные встреченные руины древних напоминают простой военный объект для экспериментов. В нем я точно не найду технологии для развития местной цивилизации. Это, кстати, один из вариантов противостояния. Другой вариант – развить магию до такой степени, что не обязательно верить в Бога, чтоб получить пятый предел. Главное, чтоб они друг друга не поубивали. Империй слишком много даже на одном континенте, и каждая следит за развитием другой. Объединить их будет очень трудно, а возможно не получится вообще. Последний вариант – стать самому такой силой, что смогу противостоять богам. С этим может помочь Крас. Именно он, имея новую магическую сущность, может стать наравне с богами. Главное найти источники сути мира. Местное солнце тем временем взошло на небо и светило яркими лучами через окно в мою комнатку. Прогуляться под такую погоду определенно стоит. Тем более в моих планах было рассмотреть основные строения в академии. Преподавательский корпус, в котором я и находился, стоит оставить напоследок. Будет еще свободное время. Если описать более точно мое место проживания, то это небольшое помещение с кроватью в здании. Само здание отведено специально для преподавателя по теории магии, то есть Рейны. Она проживала в комнате побольше в этом же здании. Самих таких преподавательских зданий было ровно столько, сколько всего магических искусств существует. Причем иногда на один магический предмет приходится два преподавателя. Но все это лирика, так как информацию о составе преподавателей узнал от самой Рейны. Идти до учебного корпуса придется минут 10, и весь этот путь проходит через сад. Природу здесь явно любит, раз уж большую часть всей академии занимает именно она, а все объекты по типу корпусов представляют собой ровную местность без деревьев и высокой растительности. В этой самом саду мне, кстати, попадались чистые зоны разной величины. На одной упражнялся паренек с магией воды. Вот и ответ, для чего эти ровные площадки. Чем ближе я приближался к учебному корпусу, тем больше таких площадок для тренировок располагалось. Да и само количество учеников увеличилось в несколько раз. На меня обращали крайне мало внимания. Из своего на мне остались только ножны с мечом и сумка с вещами. Одежду сменил на простую и, главное, удобную. Тканевые черные брюки, белая рубашка и сверху нее черная жилетка. Из особо отличительного на самой жилетке красовался значок открытой книги, символ теории магии в академии, обрамленный серебряной окантовкой. Значки в академии должны иметь абсолютно все преподаватели и ученики. У преподавателей в зависимости от предмета магии, которому они обучают, для учеников какой изначальной частотой источника они обладают.